Исайя, глава 20. «В год, когда Тартан пришел к Азоту, быв послан от Саргона, царя Сирийского, и воевал против Азота, и взял его. В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так: «Пойди и сними вретище с чресел твоих и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал, ходил ногой и босой. И сказал Господь: «Как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указании предзнаменования Египте и Эфиопии, так поведет царь сирийских пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами в посрамление Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии, надежды своей, из-за Египта, которым хвалились, и скажут в тот день жители этой страны: вот каковы те, на которых мы надеялись и которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского. И как спаслись бы мы?»